Сам справлюсь, займитесь сортировкой добычи. Через час мы покинем Кострому. Удерживать огромную территорию не хватит военных сил, а значит, надо быстрее вернуть домой армию и продолжить охранять границы Твери. Дверь в личные покои главы клана легко открылась, и моему взору предстала интересная картина. Сын Ярослава Сабурова Изяслав в белой одежде сидел в кресле, более похожем на трон, а на ногах лежала сабля. «Пришел убить меня Холмский?» – спросил Изяслав. «Нет, подарив единожды жизнь, я стараюсь позже ее не забирать. Плохая примета. Поглумиться? Что ж ты в своем праве, не бойся, я сам уйду из жизни. Мне незачем жить. Прошу лишь пожалей мать и сестер», – сжал рукоять сабли наследник клана. «Все так же ненавидишь меня? Уже нет. Ты был в своем праве, а отец он одержим своими идеями о могуществе. Заканчивай с разговорами. Может, все-таки ты меня убьешь? Самому. У этого парня вечная привычка просить меня лишить его жизни. А жить хочешь?» – спрашиваешь, – усмехнулся Изяслав. «Только я единственный наследник клана Сабуровых, меня никто не оставит в покое. У меня есть для тебя предложение, давай подпишем мирный договор, и тогда у тебя появится небольшой шанс на достойную жизнь для себя и своей семьи. Небольшой такой шанс, но все же лучше, чем самоубийство. А что будет с землями? Представителю боярского сословия никто не даст взять новые земли. Да я и сам откажусь брать столько земель. Боюсь представить, сколько император тогда запросит войск. Есть небольшой выход. Тебе разве не плевать? Ты прав. Плевать», — впервые улыбнулся Изяслав. «Сабуров нашел где-то клановую печать, родовые артефакты, документы с расписками и пошел рассказывать родным о новых реалиях. Правильно, мир заключать надо в удобном месте после того, как узнаю, что просить. Надо бы это дело хорошенько отметить». Радовался концу войны Морозов. «Все устали воевать, поэтому окончание еще одного периода в моей жизни и правда стоит отметить. По инициативе главы клана Долгоруковых было созвано внеочередное, так называемое неофициальное, собрание великих кланов без участия императора. В некоторых щекотливых вопросах можно обойтись и без главы империи. Собрание, как правило, проходило либо в Красном дворце у императора, или в одном из поместий великих кланов. Сегодня выбор пал на Федора Ивановича Долгорукова, и он сполна хотел воспользоваться подвернувшимся шансом, чтобы вернуть влияние своему клану. Пришлось много договариваться и идти на уступки, чтобы все собрались здесь, но главное, вновь настал звездный час великого клана Долгоруковых. За круглым столом, перекидываясь взглядами, сидели сильнейшие представители империи. Многие из них находились в ранге Волота, а это значит еще и сильнейшие, владеющие Российской империей. «Зачем вы нас собрали, Федор Иванович? У нас дел в своих землях хватает», — нетерпеливо заявил Шуйский. «Платон Геннадьевич, уверен, наш дорогой друг сейчас нам все расскажет», — с усмешкой произнес Шереметьев. Антон Яковлевич выглядел как кот, объевшийся сметаны, отчего даже близкий ему Шуйский вопросительно смотрел на союзника. «Спасибо, друзья, за то, что дали мне слово. Собрал я вас сегодня по серьезному поводу. Когда-то наши с вами предки создали этот совет, чтобы бороться с представителями боярского сословия. Я думаю, настало время покончить с ними всеми раз и навсегда», — встал со своего места Федор Иванович. «Наши предки также были князьями и боярами, Долгоруков», — намекнул глава клана Львовых. «Странно, что вы вспомнили об этом сейчас. Переходите уже к тому, для чего вы нас всех собрали, Федор Иванович. Междоусобная война в масштабах империи не в интересах государства и великих кланов. Нам важна в первую очередь стабильность», — тяжело выдохнул канцлер. «Предлагаю наказать боярича Холмского за проявленную агрессию в адрес кланов Меньшиковых и Сабуровых. Агрессивные действия Холмского порождают неуверенность населения в наших силах. Выношу вопрос на общее голосование», — поднял голову Долгоруков. «За», — проскрипел глава клана Васильчиковых. «Против», — подмигнул Шереметьев хозяину поместья. «Против», — поддержал своего союзника Шуйский. «Против», — свое весомое слово сказал канцлер Орлов. Для многих слово канцлера было решающим, и они высказались также, хотя Долгоруков был уверен, что подарки были более чем достойные. После подобного конфуза Долгоруков оглянулся в поисках поддержки к Бильскому, но тот отрицательно помотал головой. Зато звездный час настал для другого главы клана. «Поговаривают, Федор Иванович, что вы проводите переговоры с высшими иерархами ордена об отделении от империи и создании независимого государства. Так ли это?» — неожиданно спросил Шереметьев. «Это все ложь. Кто поверит подобному вранью?» — чуть скривил губы Долгоруков. У меня есть доказательства твоего предательства, Долгоруков, неожиданно хищно улыбнулся Шуйский. Платон Геннадьевич с грацией медведя вытащил из кожаного портфеля пачку распечатанных фотографий, различных документов и небольшой планшет с видеодоказательствами, после чего пустил по кругу между главами кланов. Хитрый прищур из-под кустистых бровей не обещал ничего хорошего бывшему члену триумвирата. Лучше за подчиненными и самое главное членами семьи надо смотреть, Федор Иванович. Сколько людей сгубили самые близкие люди, с сожалением произнес Шереметьев. Ознакомление с материалами не заняло много времени у собравшихся за столом глав кланов. Удостоверившись в их подлинности, присутствующие по-другому уже смотрели на Долгорукова. Хозяин поместья тоже понял, что бессмысленно отрицать очевидное, остается только идти до конца. Я глава великого клана и сам решаю, как мне жить. Так было сказано в нашем общем договоре. Ведь это так, канцлер, да мы все здесь главы кланов. Но ты, Долгоруков, забываешь про совет Волотов. Предательство империи для нас намного важнее, заключил Орлов. Кто в него верит? Молчание некоторых глав было ему ответом. Львов, Трубецкой, Мстиславский и Голицын со смертельным приговором смотрели прямо в глаза Долгорукову. Пусть это будет примером для потенциальных предателей, встал со своего места Орлов. У тебя есть час, чтобы передать дела клана и назначить преемника. Ничего личного. В громком поражении всегда кто-то должен быть виноват. Совсем недавно Долгоруковы были на коне, а теперь в лучшем случае под ним, что вполне устраивало Шереметьева и Шуйского. А канцлер Орлов радовался, что помощь Холмскому практически ничего не стоила для него и тем более пошла на пользу империи. Осталось самая малость привести приговор в исполнение. Глава 25. Отметить победу над врагом – святое дело, поэтому подготовка к грандиозному празднеству шла на самом высоком уровне. Учитывая количество приглашенных гостей, решили задействовать главный губернский зал Твери. Губернатор Кирсанов развил жгучую деятельность, и в короткое время все было сделано так, чтобы показать могущество и богатство нашего города. Вообще губернатор не самый плохой управленец, пусть и со своими минусами. Вопрос, у кого их нет, человеческие слабости никуда не денутся, а строить идеальное общество – утопия. Вообще простой народ любит, когда все красиво и торжественно. Раньше так религию выбирали, у кого красивее, значит и Бог сильнее. Поэтому лениться в подобных случаях ни в коем случае нельзя. Тем более сегодня мы мир заключим с Сабуровым. Дорогие зрители, сегодня исторический день, который навсегда попадет в учебники истории. Впервые клановая война не закончилась резней всех до единого представителей семьи побежденного. Это значит, в нашем безумном мире есть надежда на лучшее, и его имя – боярич Холмский. Сейчас мы с вами сможем увидеть эксклюзивные кадры подписания мирного договора. Дмитрий Василенко согласился приехать на подписание мирного договора и дальнейшее торжество без раздумий. Чтобы попасть к нам, он сам был готов доплатить, но этого, конечно, не потребовалось. Хороший журналист с большой аудиторией и доброжелательным отношением ко мне – довольно редкое явление. В центре зала мы с Изяславом Сабуровым подписали мирный договор под рукоплескание зала и пожали руки на камеру. Изяслав только удивленно хмыкнул, прочитав условия договора, и попросил некоторое время пожить в Твери. Такое желание требовало поощрения, поэтому я выделил одно из пустующих поместья и небольшое содержание на текущие расходы. Не жалко на хорошее и полезное дело. Будет моим секретным оружием. Мир, натянуто улыбнулся Изяслав. Условия мира были не самые приятные для Сабурова. Грубо говоря, мы забрали все, что было у клана. Но Изяслав понимал, это единственный выход из сложившейся ситуации. Оставив ему хоть что-то из активов клана Сабуровых, мы бы подвели членов этой семьи под удар. Слишком большой соблазн забрать легкую добычу. Конечно, мир. Останешься, будет весело. Это не мой праздник, Холмский. Не хочу портить вашу искреннюю радость своим унылым лицом. А тебе, похоже, пора сказать какие-нибудь пафосные слова. Люди ждут слишком долго перед тем, как начать веселиться, усмехнулся Изяслав. Странного сына вырастил Ярослав Сабуров. Постоянно ждет унижения и издевательств. Вот, что значит недостаток отцовской любви и уважения. Надеюсь, он сам не допустит ошибки отца. Правда, в одном Изяслав точно не ошибся. Люди ждут. Война не может длиться вечно. Она когда-нибудь обязательно заканчивается и начинается мир. Для нас он наступил сегодня. Жители и гости Твери, запомните этот особый день для нашего города. Первая победа, которую мы совершили общими усилиями. Все вместе. За победу. За победу. Поддержал меня весь зал. Да начнется праздник. Пейте, веселитесь. Сегодня нет места грусти и плохому настроению. Праздновать на самом деле есть что. За последнее время скопилось очень много поводов, а самое главное еще и есть на что это праздновать. Итоги войны заткнули многих недовольных дворян Твери. С клана Меньшиковых мы должны получить треть земель после утверждения раздела губернии канцелярии императора. Третью часть денег на счетах в виде общей добычи и часть военных трофеев. Конечно, это все мелочи по сравнению с победой над кланом Сабуровых, где новгородцам достались куда меньшие объемы. Трофеи были разные. Военные можно перечислять бесчисленно долго по времени. Автоматического оружия хватит, чтобы вооружить еще пару армий Твери. Более интересным для моей дружины выглядело приобретение еще одного танка, артиллерийских установок и, конечно, многочисленных доспехов. Покореженные и побитые они все равно будут восстановлены в скором времени, как мне с уверенностью пообещал отец Татьяны Вороновой. Сама Татьяна щеголяла первыми боевыми нашивками дружинников. Участвуя наравне с другими владеющими во всех битвах, она доказала свое право быть в дружине, несмотря на все запреты отца. И не сказать, что я был против. Потенциал бывшей одноклассницы впечатляющий, а самое быстрое развитие мага-боевика в моем мире давала лишь война, к сожалению. Хорошие слова, да и шампанское ничего так для Твери. Первым подошел после моих слов Михаил Серафимович Морозов. Глава рода Морозовых отличался таким же авантюрным характером, как и его сын, и что не менее важно, добродушным характером. Яблоко от яблони недалеко падает. За время нашего неожиданного союза я понял одно: новгородцам можно доверять, пока им это хоть чуть-чуть выгодно. А так лучшего союзника и не найти среди окружающих меня сильных соседей. Все самые лучшие для доблестных воинов-победителей. Шампанское не самая большая проблема. Ты, как никогда прав. Вон еще один победитель идет, неожиданно разозлился Морозов. Причину недовольства Михаила Серафимовича трудно было не заметить. Шереметьев шел к нам вальяжной походкой настоящего лорда и с неизменной покровительственной улыбкой. Как не позвать этого? Идет подлюка, просипел боярин Исаев за плечом. Старый боярин не стал скрываться с праздника, сказав, что ему в таком возрасте терять уже нечего, а дружинники свою долю получили и отметят дома. Я с широкой руки добавил добычи воинам из боярских дружин. Вода камень точит. Пусть все знают, с Холмским всегда победа и добыча. Пойдешь против боярича, останется лишь могилка в лучшем случае. Рад вас всех видеть в этот прекрасный день. Враги повержены, добыча поделена, что еще для счастья надо. Шереметьев делился с окружающими людьми позитивом. Узнать, почему вы такой довольный, Антон Яковлевич? Ты снова злишься, Холмский, а я, между прочим, сделал для вас всех доброе дело. Вот и помогай после этого людям. Говори, Шереметьев, чего надобно? Интуитивно искал рукой рукоять сабли боярин Исаев. Как грубо, блеснул глазами Антон Яковлевич. Я тут подумала, не сходить ли нам в новый взаимовыгодный поход. У меня есть несколько интересных вариантов для вас, дорогие друзья. Вам, клановцам, дай только палец, руку по локоть откусите. Не унимался старый боярин. Стоите за своего, боярин, правильно, а то вас скоро совсем не останется. Будет очень жаль и скучно. Кстати, Федор Иванович Долгоруков хотел объявить войну всему боярскому сословию и особенно тебе, Холмский, но канцлер Орлов, при моем небольшом участии, строго наказал изменника империи. Даже меня проняло от жестокости, чуть сбледнул Шереметьев. Небольшое участие означает, скорее всего, что именно Шереметьев стоял за наказанием Долгорукова. Наказание для главы великого клана может быть лишь только одно – смерть. Еще и канцлеру теперь должен. Приемного благодарен, Антон Яковлевич, за вашу непосильную помощь. По поводу ваших предложений, думаю, мы сможем их рассмотреть позже и при другой обстановке. Сегодня для этого не самое лучшее время. Вот нравишься ты мне, Холмский, так и быть, пойду повеселюсь, а то тошно смотреть на ваши кислые лица. Откланялся Шереметьев и пошел шугать гостей. Сабелькой, да по шее бы ему со всей силы. Пойду выпью чего-нибудь покрепче под настроение, тяжело произнес боярин Исаев. Вслед за боярином отправился и Морозов испить напитки. Должны найти общий язык, лишь бы не разругались на фоне того, что Михаил Серафимович поменял боярский статус на дворянство. Праздник все быстрее набирал обороты. Люди веселились и радовались жизни, забыв про все страхи войны. Смерть забрала свое, теперь жизнь сполна вольется в этих людей. Сегодня немало женских крепостей выкинет белый флаг перед бравыми воинами. Кириллу, тебе точно не отвертеться от нашего танца», — знакомый голос с чарующими нотками обещал неземное наслаждение в случае согласия и адские кары при отказе. Настя излучала боевой настрой и желание идти до победного конца. Придумала уже десятки аргументов, открытый шантаж и угрозы, как я взял и все испортил. Выглядела она сегодня божественно. Даже сам себе иногда завидую. Я и не обирался отказываться. «Анастасия, пойдем». Сопроводив девушку за руку в центр бального зала, я дал знак музыкантам, что пора начинать менять незаметную музыку на соответствующую моменту. Все замерло, для нас в этом мире были лишь только мы одни. Несколько ударов сердца и нас связал танец. Она яркая и взрывная воплощала свою стихию, и в ней я чувствовал себя молодого, дерзкого, готового идти против всего мира. Сейчас во мне было больше от холодного некроманта, способного бороться с ее огнем. Накал эмоций прошел и нас немного отпустило. Начало танца заняло всех гостей, но вскоре к нам начали присоединяться и другие пары. «Какие дальнейшие планы?» – спросила покрасневшая девушка. «Чувствую, сегодня ночью я буду сполна награжден. Отдохнем, выспимся, навестим Новгород, там живут прекрасные люди, которые готовы постоянно что-нибудь отмечать. Сомневаюсь, Кирилл, что ты поедешь в Новгород», – серьезно произнесла побледневшая Настя. Застывший в проходе фельдъегерь говорил о том, что количество проблем на мою голову резко прибавилось. Альбион месяц назад расконсервировал южные верфи и активно ремонтирует десантные корабли. Масштабы будущей десантной операции уже сейчас приводят в панику разведку франков, поэтому они начинают стягивать к побережью все доступные силы с других направлений. С уверенностью можно заявить, альбионцы нашли безопасный проход через пролив, закончил доклад глава внешней разведки. Карл XV хмуро рассматривал своих советников, а те престыженно опускали глаза. Недавно они дружно уверяли кайзера, что до мировой бойни как минимум еще несколько лет и у рейха достаточно времени, чтобы основательно подготовиться. Вранье и непрофессионализм. В мире творится что-то непонятное, и события раскручиваются с невероятной скоростью. Кайзер был уверен, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. Тем временем орден серьезно усилил свою внутреннюю безопасность. Добывать сведения теперь трудная задача, но по обрывкам информации можно понять, епископы серьезно готовятся к будущему конфликту. Рыцарские ордена, братства и монастыри проводят дополнительный набор в свои ряды. Крупные войсковые соединения с восточной границы перекидывают на запад, и что удивительно, франки не переживают по этому поводу. Граница с нашей империей тоже значительно ослабла, с усмешкой посмотрел на главу разведки начальник СБ. Две конкурирующие службы помогали получать информацию из разных источников и выбрать кайзеру оптимальное решение. Служба безопасности и пятое управление постоянно пытались показать, что их работа намного важнее, и от второй службы вполне можно отказаться. В любом случае информацию разведслужбы добыли серьезную. Плохо то, что соседи знают больше информации, чем правитель Германской империи. Оттаманская империя концентрирует войска рядом с Российской империей на границе с орденом. Магрибский султанат ждет начала боевых действий, чтобы ударить туркам в спину. СВИ концентрируются на полуострове и угрожают нашей северной группировке войск. Предлагаю ударить первыми, покажем нашу непоколебимую решимость. Вскочил с места командующий латным корпусом. Вояка до самого мозга костей. Единственная мысль в его голове – наступление на противника до победного конца. Даже если в этой победе нет смысла. Мой кайзер, я знаю, как снизить накал страстей. Встал со своего места министр образования. Что, если создать в Берлине Всемирную Академию Силы и позвать учеников из разных стран? Пусть талантливые владеющие покажут свою мощь и соревнуются на полигоне, а не на будущих полях сражений. На министра посмотрели, как на идиота. Наивный. Кто отправит будущую элиту в чужую страну? Интересно решение, господин министр. Позже я его обязательно обдумаю, но в одном вы, конечно, правы. Большая война нам не интересна, мы слишком зависим от внешних поставок, перевел взгляд кайзер на посла. Густав, что там по Российской империи? Может, хоть ты и обрадуешь сегодня. Уничтожено более двух десятков альбионцев, но с острова продолжают присылать все новых и новых сотрудников в империю, показывая, насколько важно им это направление. После того, как наш менталист смог растормошить одного из сотрудников посольства, мы узнали одну из дополнительных целей островитян. Альбионцы собирают информацию про боярича Холмского, со вздохом произнес Густав. Да я помню про дуэль во дворце императора с участием этого юноши. Зачем он им? удивился император. Информация противоречивая. По полученным данным, Холмский обладает редкой техникой, которая интересна Альбиону. Также он состоит в близких отношениях с Анастасией Орловой и в хороших с великой княжной Анной. И есть точная информация, что в его поместье убили Эдуарда Сесила, ненадолго прервался Густав. Наши сотрудники также заметили еще несколько групп, наблюдающих за Холмским. Предположительно, отряды тайной канцелярии Главного управления военной разведки. Две довольно независимые силы в Российской империи наблюдают и даже поддерживают юного аристократа. Редкое единодушие для независимых силовых структур восточного гиганта. Что мы о нем знаем? По мере рассказа про молодого аристократа бровь императора поднималась все выше и выше, а вскользь упомянутая родословная Холмского заставила замереть весь зал совета. Наладьте контакт, мне интересен боярич Холмский. Обязательно выясните, для чего он альбионцам. Возможно, сотрудничество с ним будет в интересах рейха, приказал Карл 15. Глава 26. Подъезжаем к блокпосту, боярич. Всей колонной будем въезжать в Москву? Спросил Леонид, повернувшись с переднего сиденья машины. Колонна, сопровождающая меня в Москву, была довольно внушительной по количеству используемого транспорта. Как показали недавние события, брать с собой меньше сотни дружинников опасно, и дед с легкой руки увеличил численность сопровождающих в два раза. Поэтому у солдат императора может появиться неправильное понимание текущей ситуации. Не будем лишний раз нагнетать обстановку. В город со мной поедут только твои люди. Остальные пусть по окружной сразу в поместье едут. Принял. Кивнул командир ближней дружины. Леонид легко заменил Антона в моей поездке в столицу, а глава службы безопасности наконец-то занялся своим делом. Понятно, что у него нет опыта и с нуля создать свою службу трудно, но он по крайней мере старается. Карпова что ли попросить ему помощь, хотя полковник вряд ли обрадуется моей просьбе. Блокпост на въезде в город со стороны Твери нисколько не изменился. Все те же отлично оснащенные солдаты императора и огневые точки с тяжелым вооружением. Даже офицер не поменялся. Стоило ему узнать, кто едет, как он сразу же пропустил нас без вопросов. Внушает определенный оптимизм. Эх, Москва, не думал, что вернусь так скоро и снова прикоснусь к энергии большого города. Тысячи постоянно опаздывающих людей, множество машин в бесчисленных пробках и высокие небоскребы, где представители великих кланов и новой прослойки богатых людей решают судьбы миллионов. Столица империи глуха к чужим мольбам и слезам. Некогда древняя крепость долгие годы была тем щитом, что защищает народ империи, даже если падет, то застрянет костью в горле врага. Проходит столетие, меняются правители, приходит сила, новые технологии, лишь только люди не меняются. Принадлежность к определенной цивилизации с ярко выраженной сплоченностью при внешних угрозах заметна среди всего населения империи. Было бы интересно провести более детальное изучение. «Кирилл, мы еще увидимся», — прервала философию моих мыслей Анастасия. «С девушкой мы все же провели некоторое время вместе, пусть и не так, как она изначально хотела. Война вносит свои коррективы даже в студенческие каникулы». «Да, конечно. Не желаешь посетить императорский дворец? В этот раз я точно не уйду голодным из дворца. Лучше домой поеду, чем в эту». «Кирилл, ты же не скроешься без предупреждения?» — подозрительно спросила Настя. «Все будет хорошо, Настя. Завтра встретимся. Как раз хотел тебе показать московское поместье и проверить винный погреб». Заманчиво. «Тогда до встречи, и тебе придется пройти через моего папу, когда будешь забирать меня из дома». Быстро поцеловала хитрая Настя и вышла из машины. Сегодня охрана из дружинников клана Орловых впервые за долгое время сможет расслабиться и уйти в загул, а Анастасию ждет непростой разговор с отцом. Чувствую, завтра забрать девушку получится только через кабинет главы клана. «Климент Аркадьевич, вы свое дело знаете. Думаю, мне не надо напоминать, что основное для нас сейчас не деньги, а знания и технологии». «Конечно, Кирилл Дмитриевич. Все будет сделано на высшем уровне», — коварно улыбнулся Загорский. «Профессор с небольшим сопровождением отправится в Московскую Академию Силы, где вытянет из коллег всю душу за допуск к аномалии. Пора начинать заниматься своим призом, благо деньги для этого есть. Как я не пытался уговаривать себя, что аномалия ничейная, у меня никак не получилось. Если что-то я считаю своим, то уже не отдам. Но кое с чем я расстаюсь очень легко. Пусть повиснет тяжким грузом на чужой шее. Не сомневаюсь, профессор. Пойдем, Изяслав, нас ждет высший свет империи. Леонид, вы ожидайте у машин. С собой на торжественные мероприятия можно брать одного сопровождающего, и выбор пал на Изяслава Сабурова. Не знаю, что хочет от меня император, но я тоже иногда могу удивлять. Уверенный взгляд и твердая походка отталкивали от меня многочисленных желающих подойти и спросить, куда я направляюсь, а может просто становлюсь достаточно известным. Лишь на входе в торжественный зал был с легким поклоном остановлен офицером гвардии. Боярич Холмский, сейчас идет приветствие дипломатических делегаций, а за ними торжественный фуршет, к которому вы вполне можете присоединиться. Император сможет принять вас только вечером, произнес один из многочисленных помощников императора. С удовольствием присоединюсь к торжеству. Уверен, мы сможем перекинуться с императором парой слов и нам не придется ждать вечера. КХМ, замялся офицер. В таком случае, как мне объявить вашего спутника? Наследник, хотя постойте, уже нет. Глава клана Сабуровых Изяслав Ярославович. Широкие глаза адъютанта императора и длительное молчание были лучше любых слов. Хорошо, я доложу распорядителю. Дальше слушать было бессмысленно, и мы прошли в зал, в котором я уже был один раз на представлении императору. Основной контингент, мне кажется, ничуть не изменился. Все также выступая в роли бесполезной массовки. Как-то не по себе. Меня ведь никто не звал, нервно произнес Изяслав. Нормально все. Пошли лучше поедим, а то ожидание может затянуться надолго. Различные закуски и бокал шампанского подняли настроение Изяслава, отодвинув тяжелые мысли и переживания. Мы по достоинству успели оценить мастерство поваров императорской кухни, но одиночество не продолжалось слишком долго. Добрый день, Кирилл Дмитриевич. Меня зовут Анатолий Владимирович Кутисов, заместитель министра иностранных дел по дальневосточному направлению. У меня есть к вам необычная просьба. Многозначительно замолчал чиновник. Добродушный пухлиш с цепкими глазами всем своим видом показывал неловкость. Прям сразу поверил. Вот и вездесущие чиновничьи братья решили проверить на прочность. Не удивлюсь, если власти у этого чиновника в некоторых моментах больше, чем у императора. Я вас слушаю, Анатолий Владимирович. Сегодня у нас случилась принцесса Ксу из Поднебесной империи, любимая дочь небесного дракона, которая, к сожалению, больше всего интересуется поединками владеющих и дуэлями на холодном оружии. Она попросила познакомить меня с кем-нибудь из известных бойцов империи, а лучше вас я никого не нашел среди гостей. Прошу вас провести небольшую беседу с принцессой, открыто улыбнулся Кутисов. Чувствую, пахнет жареным. Мне это зачем? Понимаете, Кирилл Дмитриевич, отношения между нашими странами непостоянные. Чаще всего доброжелательный нейтралитет, а в прошлую войну был военный союз. Обстановка на Востоке очень серьезная, Ямато набирает силы, империи жизненно необходим надежный союзник на дальних рубежах. Со своей стороны вы можете всегда рассчитывать на поддержку нашего министерства, намекнул чиновник. Информации о внешнем мире требуется все больше, и с чиновниками надо пытаться найти общий язык, но и о себе нельзя забывать, что попасались. В таком случае не вижу причин вам отказать, Анатолий Владимирович. Чиновник провел нас с Изяславом через множество гостей и остановился у иностранной делегации. Несколько минут разговора с высоким послом и принцесса вышла из-за спин личной охраны. Что я могу сказать? Милая личика, выразительные глаза, фигуру не видно скрыто традиционными одеждами. Думаю, тоже соответствует статусу принцессы, но я как кот, объевшийся сметаны, смотрел на чужую миску только с эстетическим интересом. И это ваш самый известный воин? Какой-то он слабый на вид. У отца тысячи героев намного сильнее его, произнесла на неплохом русском невысокая принцесса и резко подалась вперед. Сразишься со мной, ваше высочество, сражаться с женщинами я привык немного в другой обстановке и желательно наедине. Характер оказывается не такой уж и милый. На мой откровенно разглядывающий взгляд она вспыхнула и начала что-то быстро говорить на своем языке стоящему рядом послу Поднебесной империи. Что говорит принцесса? К моему большому сожалению, мне не знаком этот язык. Посол Поднебесной империи застыл неподвижной статуей от подобной откровенности. Кутисов явно хотел сказать много хороших слов для меня, но все же сдержался и перевел. Принцесса Ксу недовольна вашим взглядом, Холмский. Она считает его недостойным в отношении дочери небесного дракона от простого дворянина и говорит, что такие вещи смываются кровью. Оказывается, девушка огонь, а я думал лед. Ошибся немного. Бывает. Не думал, что с первого раза удастся ее завести с помощью детского ментального фокуса, как-то показанного одной особой еще в прошлом мире. «Ваше высочество, вы удивительно прекрасны, и я не смог сдержаться. По поводу моей родословной, то мы с императором ведем род от одного корня. Можете за это не переживать». Ошарашенное молчание и резкий отлив крови от лица Кутесова позабавили, как и молчание принцессы с послом. Зато раздавшийся рядом голос был приятен и напомнил о первых прогулках по столице. «Холмский, вы, вижу, уже познакомились с принцессой Ксу. Да, считаю, мы поладили. Восхищаюсь красотой принцессы. Она сочетает лед и пламя, что большая редкость. Мои слова явно не понравились великой княжне, и она не смогла сдержать свои эмоции на лице». Сабуров в этот момент старался не дышать и не отсвечивать, как и большая часть стоящих рядом гостей. «Ты в этом разбираешься лучше всех, Кирилл», — выпалила Анна и резко пришла в себя. «Странно, ты пришел с молодым человеком, а не Анастасией Орловой, как все ожидали. Как я могу обращаться к вам, молодой человек? Ваше высочество, для меня честь быть представленным вам». Изяслав Сабуров, — смутился парень. Анна сегодня выглядела особенно привлекательно. Блистала, так сказать, нежно-голубое платье и сапфировые драгоценности гармонично смотрелись с ее глазами и придавали царственность. «Друзья Кирилла и мои друзья, Изяслав», стоило услышать фамилию парня, великая княжна превратилась в само добродушие. «А вот и мой отец направляется к нам». Принцесса Ксу кипела от праведного гнева, на нее вообще никто не обращал внимания, лишь только я продолжал рассматривать ее с наглой улыбкой, что еще сильнее распаляло девушку. «Ваше императорское величество, боярич Холмский, я знаю, зачем вас позвал, боярич, не надо величать. С этого момента вы имеете право называть меня государь. Не благодарите, вечером с вами обсудим несколько важных дел», — приветственно кивнул император. Император хотел уже развернуться и продолжить обход гостей, но у меня были свои планы. «Государь, уделите несколько минут вашего драгоценного времени для Изяслава Сабурова». Поднятая бровь императора и дернувшиеся века бальзам на мою душу. «Ваше императорское величество, позвольте, как глава клана Сабуровых, принести вам личную клятву верности. Мне больше ни у кого искать защиты, кроме, как императора», — упал на колено Изяслав, сказав очень правильные слова. «Наблюдать за лицом императора одно удовольствие, и, видимо, я не смог сдержать свою радость. Я готов принять вашу клятву, Сабуров. В связи с изменением обстоятельств я не смогу принять вас, Холмский, сегодня вечером», — без видимых эмоций произнес император. «Понимаю, государь, империя требует вашего внимания». «Именно так, Сабуров, пройдемте со мной». Изяслав вопросительно посмотрел на меня, и я одобряюще кивнул ему. Теперь парня не рискнут тронуть, а император поможет жителям выжить, чтобы показать разницу в правлении с кланами. Но на пути императора встала принцесса Ксу и, низко поклонившись, начала гневно и быстро говорить на своем языке. Подскочивший посол пытался ее остановить, но одним взглядом был пристыжен. «Принцесса Ксу просит поединка с бояричем Холмским. Нанесенное оскорбление может быть смыто только пролитой кровью», — с холодной каплей на виске произнес посол. «Это он умеет лучше всех. Холмский, будешь с принцессой биться?» — с надеждой спросил император. «С женщинами не воюю, только если в постели, там тоже бывает кровь проливают. Короче, сегодня я вполне могу стать причиной разрыва отношений с одним из великих государств, но реноме отморозка надо поддерживать. Нападения в последнее время сильно сократились и заметно улучшили мою жизнь. Поединок силы и меча, до смерти», — на русском произнесла принцесса. «Не интересует. Вы обязаны заставить этого человека», — с гневом повернулась к государю принцесса Ксу. «Вы забываетесь», — вспыхнул император. Кутесов и посол из Поднебесной были в шоке от срыва всех регламентов и приличий. «Я так просто этого не оставлю», — вспыхнула принцесса Ксу и решительно направилась на выход. «Не завидую вам, Холмский. Ах да, у вас есть 2 дня, чтобы покинуть Москву», — усмехнулся император и резко пошел дальше. «Похоже, злить императора больше не надо. С чувством выполненного долга я отправился готовиться к завтрашнему дню, куда более сложному». Но у самых дверей машины меня окрикнули. «Кирилл Дмитриевич, хотел бы с вами обсудить некоторые моменты», — ошарашенно произнес германский посол. Видимо, изначально у него был другой настрой и заход. Видел, как он разговаривал с другими дворянами и послами. «Завтра можете приехать в мое поместье за городом, и мы все обсудим. Сейчас извините, дела. Мало мне внутренних игроков в империи, так и внешнее зашевелилось. Главное, я поднял песок с самого дна реки, и теперь враги должны активизироваться. Великая княжна Ольга стояла за спиной отца и легонько массировала его плечи. Обычно император довольно млел и быстро успокаивался от массажа младшей дочери, но сегодня ничего не помогало. Злость кипела внутри него и срочно требовала выхода. «Ненавижу Холмского. Думает, отомстил мне, не тут-то было». Резко встал со своего места император. Кинул обглоданную кость в виде костромы, как подачку перед всеми кланами и послами. Глазами практически раздел принцессу Ксу. «Я точно знаю, он это специально все сделал, чтобы меня позлить. Папа, но дополнительная губерния в личном подчинении сделает нас сильнее. Разве это не усилит императорский клан?» – участливо спросила Ольга. «Дырка от бублика это, а не усиление. Все, что представляло интерес Холмский, забрал себе. А к чему мне пустая земля с простыми людьми? Легче просто выкинуть деньги на ветер. Ольга, если не разбираешься, иди лучше займись своими делами». Еще сильнее распалился император. Младшая дочь императора хотела возмутиться, но передумала. «Позволь мне остаться, папа, пожалуйста», — смиренно произнесла Ольга и, сузив глаза, посмотрела на Анну. Анна в ответ довольно улыбнулась младшей сестре, продолжая сохранять молчание. Император же ходил из стороны в сторону, пока окончательно не успокоился. «Теперь все кланы думают, что это мой проект и ждут достойной награды для Холмского. Почему ты молчишь, Анна? Не хотела перебивать тебя, отец. Когда хочешь наказать человека, подари ему то, что он не сможет содержать. Подари ему всю Тверь, а потом лично проведи смотр войск Холмского, где он найдет армию за месяц. Позор на всю империю, а если наберет, то станет слишком сильным для соседних кланов», — спокойно произнесла старшая дочь императора. «Моя умница, Анна, но это значит признать власть Холмского над всей губернией», — поднял бровь Михаил IV. «Бояричи так власть в Твери. Хочешь ты это признавать или нет?» — продолжила Анна. «Интересно, но недостаточно. В таком случае дай ему поблажку в наборе воинов в связи с большой территорией и отправь Холмского на южную границу. Война там никогда не кончается. Если сразу не убьют, то великие кланы сделают это позже. У меня еще много идей, как можно использовать Холмского. Например, объявить его одним из кандидатов. У тебя не получится долго скрывать свои чувства, Анна. Признайся, ты влюбилась в Холмского, весь двор судачит о твоей реакции. Глупо отрицать, что мне он нравится, как парень, но в отличие от тебя, сестра, я умею управлять своими чувствами. Это все, Ольга, или есть еще какие-нибудь вопросы?» — холодно спросила Анна, хотя внутри нее кипел гнев. «Вопросов больше нет, дочь. Именно, ты будешь отвечать за земли Сабуровых, а я позже проверю, как ты справляешься. Ольга, где доклад об Оттаманской империи, который я просил 3 недели назад?» — резко спросил император. «Папа, я, чтобы завтра был у меня. Сплетни про твои отношения с гвардейцами». Анна с чувством глубокого удовлетворения вышла из кабинета императора и только сейчас поняла, что Изяслав Сабуров вместе с Костромой — подарок не для отца, а именно для нее. Верный клан, с помощью которого она начнет самостоятельную политику. Глава 27. «Присаживайся, Кирилл», — приглашающе махнул рукой глава клана Орловых. «Давай, выпьем за встречу. Как я ранее и предсказывал, забрать прекрасную принцессу можно было только через логово дракона. Кабинет Орлова нисколько не изменился с прошлого визита. Тот же массивный стол с пухлыми папками, графин, 2 стопки и ожидающий взгляд канцлера. В принципе, я не против». Легкий звон и огненная жидкость взорвалась приятным теплом в груди. «Ну, а теперь рассказывай, какие у тебя планы на Настю мою?» — резко спросил канцлер. «Кстати, себе я тоже далеко не один раз задавал этот вопрос. Безумие любви? Нет. Холодный расчет? Тоже нет. И все же я понимаю, что никому не отдам свою Настю. Как после первого похода вернусь, ждите сватов, Леонид Васильевич». «Добро, коли так, значит, настроен серьезно. Эх, не такой судьбы желал я своей дочери. В силу ты больно быстро вошел. Смотри, не надломись. Долго прикрывать я тебя не смогу, и на меня есть управа, но другое мне сейчас больше всего интересно. Что ты сделал с источником Сабуровых?» — спросил Орлов, заново наполняя стопки. «Забрал с собой. Не скажу, что одобряю. Поглощение источника с родной стихией дало бы тебе намного больше. Научить? Мы с профессором Загорским за несколько дней с помощью рун исследования и познания узнали немало интересного про источники силы. Магия чужого мира показывала естественное происхождение кристалла. Это не артефакт, как я думал изначально, и не искусственный накопитель энергии. Есть мнение, что это часть единого целого, хотя теории можно оставить и на потом. Главное, мы разобрались с основными функциями управления: установка, слияние, поглощение и передача полномочий. Вопрос, где добываются подобные кристаллы или как появляются в землях кланов. Зеленый кристалл с источника Сабуровых сейчас находится в ритуальном зале среди океана разлитой некроэнергии. Война существенно пополнила мои запасы не только элитным материалом для дальнейшего поднятия, но и заполненными накопителями энергии смерти. Первые темные прожилки на кристалле очень сильно обрадовали Климента Аркадьевича. Профессор даже разговаривал с кристаллом по ночам, пока, как он думал, я не вижу. Маньяк от науки. Сам справлюсь. Единственный вопрос, как еще на территории империи не закончились источники силы? Рано тебе знать о государственных секретах. Ты лучше, Кирилл, подумай, как выжить. За тобой 5 групп постоянно следят, и загородное поместье — идеальный вариант для нападения. Антон, слабо ты работаешь, если я знаю всего лишь о 2. Что я могу ответить на эти слова? Только пожать плечами. Количество врагов у меня никогда не уменьшается. За безопасность Настеньки ручаешься? Угрожающе наклонился Орлов. Да. А если сегодня нападут, что будешь делать? Не унимался канцлер. То, что умею лучше всего, буду убивать врагов. Леонид Васильевич довольно хикнул и резко опрокинул стопку. Уговорил. Вроде тебе доверять можно, но чтоб завтра, как штык Настя дома была. Дракон оказался вполне вменяемым, и теперь я шел за своей наградой в виде освобожденной принцессы. Чувствую себя обычной девушкой. Парень отпросил меня у папы, и мы едем к нему домой. Бросилась на шею счастливая Настя. Анастасия в повседневной одежде выглядела не менее привлекательно, чем в дорогих платьях. В принципе, чувство, что тебе еще надо, сволочь, не покидало меня, но что поделаешь, моя натура полностью полигамна. Не скажу, что это было просто. Поцелуи и глаза Насти намекали, что героя ждет достойная награда. Провести вечер и ночь с безумно красивой девушкой, выпить бутылку коллекционного вина — вполне достойный отдых для бывшего короля ночи. И все бы хорошо, если не одно «но». Кирилл Дмитриевич, вас ожидает посол Германской империи, с заметным беспокойством произнес управляющий поместьем, стоило нам выйти из машины. И правда, вон стоит у двери и улыбается. Надо было взять Ангелину с собой в роли секретаря. Совершенно забыл про встречу с послом Германской империи. Добрый день, Кирилл Дмитриевич, Анастасия Леонидовна. Я не займу много вашего времени, намекнул посол. Настя тяжело вздохнула и демонстративно развернулась. Да, я все понимаю. Пойду пока осмотрю поместье. Пришлось пригласить посла в мой кабинет. Что ему надо? Я никак не соприкасаюсь с внешней политикой империи. С внутренней еще никак не разобрался. Густав. Просто Густав. Открыто улыбнулся посол. Кирилл Дмитриевич, позвольте поздравить вас с победой над кланом Сабуровых, закончившейся столь благородным поступком. Благодарю вас, Густав, и все же я сегодня ограничен по времени на длительные беседы. Понимаю. Дело в том, что до посольства Германской империи дошли слухи о ваших разногласиях с представителями Альбиона. Рейх готов оказывать вам определенную помощь и даже предложить безопасность на своей территории за предоставление информации и лоббирование наших интересов, перестал тянуть время Густав. Купить меня за непонятную помощь, да еще и столь нелепо. Убивал я и за меньшие. Вы хотите дуэли? Густав, рядом есть хорошая лужайка, и я вполне могу помочь вам отправиться в мир иной. Только давайте быстрее, меня ждет моя девушка. Извините, я должен был вас проверить. Рейх готов без всяких условий протянуть вам руку. Посол не успел договорить, как в кабинет ворвался Леонид. Боярич, наблюдатели заметили концентрацию крупных отрядов на границе владений. Вместе со словами командира ближней дружины раздались первые звуки взрывов. Дальняя охрана начала свой бой. Наживка сработала, хотя я думал, мои враги не решатся. Вопрос, насколько сильный охотник пришел ко мне в гости. Густав, самое время покинуть поместье. Мы сможем закончить беседу в более благоприятное время. Ни в коем случае, как я могу оставить вас в такой момент? Пятно бесчестия ляжет на всех моих потомков, вскипел Густав. Посол, как бы не так, шпион самый настоящий. Ваше право, Леонид, направь несколько кудесников на усиление к Анастасии Орловой. Остальные дружинники во двор. Подготовим достойную встречу для нежданных гостей. Во дворе звуки взрывов заметно усилились. Мои воины медленно отступали к стенам поместья, стараясь нанести максимальный урон противнику. Опытные дружинники умело сдерживали вражеские отряды, давая время основной группировке подготовиться к отражению нападения. Вскоре показался и сам противник. Юркие машины с тяжелым вооружением, градом пулей и гранат пытались отбросить моих воинов. Пехота двигалась за машинами, поддерживая наступление стрелковым огнем. Особенно выделялись среди массы нападающих три пятерки, владеющих в темной броне с изображением ангела. Ангелы. Элитное подразделение Туманного острова. Вы, оказывается, Холмский, представляете большую ценность для альбионцев, задумчиво произнес Густав. Странно, я думал, за мной следят внутренние враги из великих кланов, хотя какая разница. Любой, кто смеет идти против меня, отправится к богине смерти и заодно пополнит сосредоточие некроманта. После победы над Сабуровым я могу смело называться настоящим некромантом. Все ритуалы и давние заклинания в полной мере доступны мне. Конечно, это большой шаг на пути могущества адептов смерти, но даже до уровня мастера, которым я был ранее, в общем, придется убить еще немало сильных врагов. Леонид, начинаем. Командир личников, как нередко называли Леонида бойцы, кивнул и начал раздавать приказы дружинникам для выстраивания привычной нам тактики. Я на острие клинка по бокам два сильных кудесника стихии земли и воздуха, а за ними боевой кулак прорыва. Наш отряд из одних кудесников стоил небольшой армии и мог действовать полностью самостоятельно. Ворота поместья открылись, и дружинники начали выходить на поле перед поместьем. Две сотни воинов, отправленных дедом, сегодня покажут всем, кто такой боярич Холмский. Использую полученное снаряжение от военных империй, мои бойцы споро уничтожали обычных воинов и машины, но среди врагов хватало и владеющих. Рыцари смерти во главе с Борисовым нашли себе достойных противников в элитных солдатах Альбиона. Столкновение двух отрядов в темных доспехах быстро перешло в яростный бой на ближних дистанциях. Мы же не спеша выбивали очаги сопротивления вражеских владеющих и воинов в боевых доспехах. Кристина обычно контролировала спину, но я разрешил ей свободную охоту. Пусть развлекается. Даже профессор решил вспомнить молодость и рядом отправлял боевые техники, заодно экспериментируя с изученными рунами. Враг держался, несмотря на понесенный урон в первые же минуты битвы. Ангелы отбивались вполне эффективно от рыцарей смерти и даже смогли нанести существенный урон одному из моих созданий, но для вражеских владеющих было шоком встретить настолько сильных противников. Видимо, альбионцы ждали встречи с хлебом и солью. Внезапно появившиеся окна вызова демонов не стали неожиданностью для моей дружины. Плохая новость была в появлении не самых приятных тварей хаоса. Рогатые и изверги – привычный враг. А вот несколько инкубов сходу начали забрасывать боевыми заклинаниями хаоса мою ближнюю дружину. Боевая форма, землетрясение и каменные колья целым лесом выросли на месте инкубов. Бойцы правильно поняли мой посыл, и земля под демонами горела, промерзала, искрилась и проваливалась от буйства стихии. Я даже успел поработать саблей и получить свою часть некроэнергии, когда последний демон начал создавать нечто не самое приятное. Надеюсь, щит выдержит. На пути предсмертного заклинания старшего инкуба встал грудью профессор Загорский. Фиолетовая клякса медленно прожигала тело моего главного помощника по изучению силы. Очень плохое заклинание. Климент Аркадьевич, зачем? Моему щиту силы этот удар не повредит. Вливать энергию жизни в профессора было бессмысленно. Нанесенные магией хаоса ранения не успеют восстановиться. Я мечтаю прикоснуться к неизведанному. Лишь ты можешь помочь мне в этом. Профессор затих с мечтательной улыбкой на лице. Шантажист. Наложенная печать некромантии не даст душе слишком рано уйти на суд к богине. Кристина, накажи альбионцев, чтобы в следующий раз хорошо подумали, прежде чем тянуть свои руки в мою сторону. Как прикажете, повелитель, в предвкушении улыбнулась вампиресса. Сегодня не у меня одного будет веселый вечер. Детская песочница закончилась, начинаются игры для взрослых, поэтому желательно заиметь совочек размерами побольше. Невысокая девушка в закрытом комбинезоне старалась внимательно слушать доклад разведчика, но постоянно отвлекалась на сторонние мысли. Принцесса Ксу с яростью вспоминала прошедшее торжество во дворце императора, где ее чести был нанесен непоправимый урон. Поэтому она вместе с отрядом верных гвардейцев приближалась к загородному поместью боярича Холмского. Теперь наглый русский точно не сможет отказаться от поединка. Посол Ван Ю пытался успокоить любимую дочь правителя и объяснил, что боярич использовал неопытную в светской жизни западных стран принцессу для своих игр с императором. Ксу никак не могла понять, почему правитель огромной империи разрешает подобное отношение к себе. Да еще и взгляд, блуждающий по ее фигуре, вызвал непонятные чувства. Никто не позволял себе подобное с дочерью небесного дракона. Поэтому есть все основания считать, что битва начнется с минуты на минуту, закончил доклад разведчик. Желающих убить Холмского оказывается более чем хватало и без разъяренной принцессы. На загородное поместье с трех сторон надвигались крупные отряды в боевых доспехах, несколько сотен головорезов и машины с установленным тяжелым вооружением. «Принцесса, сейчас начнется бой, неразумно здесь находиться. Следует немедленно покинуть будущую зону боевых действий», — вмешался Ван Ю. «Мы просто будем наблюдать издалека за ходом сражения», — отмахнулась принцесса. После первых минут боя Ксу уже не думала, что это было правильным решением. От столкновения могучих посвященных принцессу буквально трясло от страха. В своем дворце она даже представить не могла, что есть подобные монстры. А еще ей очень сильно хотелось оказаться в эпицентре битвы, чтобы побороть страх и проверить свои силы. «Я чувствую странную энергию», — начал говорить Ван Ю. Семейный амулет защиты от зла вспыхнул зеленым огнем. Ксу до этого никогда не видела артефакт в активированном состоянии. Очень странно. Наблюдая за сражением, гвардейцы между собой комментировали происходящее. Как снопы сена враги ложились перед стенами и на дальних подступах. А финальная битва с невероятными чудовищами. «Хочу посмотреть поближе. Выдвигаемся», — приказала гвардейцам принцесса. «Нет, боярич практически справился с врагом, и сейчас может неправильно отреагировать на наше появление. Я не дам вам, принцесса, пройти к месту сражения с неизвестными существами. Полученная информация слишком важна для небесного дракона. Уходим», — впервые строго произнес посол. Гвардейцы четко подчинились приказу Ван Ю и, взяв за руки возмущающуюся принцессу, быстро начали грузиться в машины. Посол был опытным посвященным и понимал, что здесь столкнулись невероятные противники. Мелкие обиды не стоят жизни дочери небесного дракона. Добрый дедушка, образ, который надолго прилип к Генри Ричмонду, действующему архимагу и правителю Альбиона. Ухоженная борода с благородной сединой, добрая улыбка и насмешливый прищур глаз — именно таким видели своего правителя альбионцы на экранах телевизоров. Была и другая маска безжалостного властителя, готового убить любого, кто встанет на его пути. Питер Сесил несколько дней назад заменил на посту лорда Рассела после победы в смертельном поединке силы. Вовремя предоставленная информация от Эдуарда помогла подняться вверх по лестнице власти, и цена за это была не слишком высока. «Лорд Рассел не оправдал моих ожиданий, занимая кресло в Совете магистров. Эгоистичное поведение и отсутствие лояльности недопустимы на земле благословенного силы Альбиона. Вы, надеюсь, не стремитесь занять мое место, Питер?» — спросил архимаг. «Ваше могущество, можете не сомневаться в моей верности. Семья Сесил на первое место всегда ставит интересы Альбиона и готова верно служить вам лично. Мои люди подготовили доклад о делах Рассела, и я хочу передать вам его для изучения», — поклонился Сесил. «Я уже читал доклад твоих людей», — прямо намекнул архимаг. «Лучше скажите мне, вы узнали, зачем демонам этот русский аристократ?» «Пока нет, но сегодня я принял решение переместить интересующий нас объект на территорию Альбиона. Боевые группы ангелов уже должны были доложиться о захвате. В любом случае, операция под полным моим контролем». Одаренный высшего ранга только усмехнулся на слова самоуверенного Сесила и тяжело вздохнул. «Все хотят быть руководителями, а хороших исполнителей не найти, как ни пытайся, будь ты даже архимагом. И где же доклад от ваших людей?» «Временные затруднения. Отряды ангелов перестали выходить на связь с координатором 3 часа назад. Возможно, проблемы со связью или действует режим тишины», — нахмурился лорд Сесил. Раздался стук в двери, через несколько мгновений показалась седая голова секретаря. После разрешающего кивка Ричмонда он неуверенно зашел в кабинет. «Ваше могущество, срочная новость из Российской империи. Посол и все сотрудники посольства жестоко убиты, помещения в крови, как будто мясники работали», — с трудом произнес бледный секретарь. «Хм, спасибо, Брендон, можете быть свободны. Питер, вы говорили, что полностью контролируете ситуацию. Как вы мне теперь объясните ваш провал?» «Пока оставьте Холмского. Я не знаю, где вы найдете необходимое количество пленников на ритуалы, но узнайте, зачем он так сильно требуется демонам. Свободны. приказал правитель Альбиона. Новый член Совета Магистров поклонился и вышел из кабинета архимага, пылая праведным чувством мести к Холмскому, а правитель Альбиона думал, что никакие демоны и русские не помешают ему воплотить задуманный план. Мир уже никогда не будет прежним.